Глава 35. Аушвиц, 27 декабря 1943 года. Хоффман во всем признался. Голос Тристана Фокта, отражаясь эхом от стен, разбудил его рано утром и безжалостно вырвал из сна. Гуго машинально посмотрел на стул около кровати. Пусто. Адель не было. За разукрашенными морозом замерзшими окнами стояла темень. Лишь на востоке небо слегка посветлело. В здании сохранялась ночная тишина, но откуда-то снизу уже доносился запах кофе. Гуго почесал колючий щетинистый подбородок и скривился. «Что значит «во всем признался»?» — тупо спросил он. «В убийстве Брауна». Фокт смотрел на него широко открытыми глазами. Когда Гуго опустил ноги с койки, ему показалось, что пол вибрирует. Всякий раз, приближаясь к концу дела, он чувствовал, как его охватывает странная меланхолия, похожая на конец любви. Однако сегодня ему что-то не верилось. «Он хочет с вами поговорить», — настойчиво сказал Фокт. «Разумеется», — только и выдавил Гуго. Берт Хоффман сидел на койке и смотрел на посетителя. Опухоль спала, и теперь Гуго отчетливо разглядел его светлые глаза. «Это я убил Брауна», — четко произнес Берт. Казалось, его голос заметался по всему 11-му блоку, смешиваясь с кислой влагой, которую источали кирпичи, с затхлой вонью помещения, никогда не видевшего солнечного света. Гуго взял стул, поставил у стены, сел, снял шляпу. Температура оставалась высокой, и ему было нелегко унять дрожь. Каким образом? Съездил ему кулаком по лбу и заставил принять цианид. А цианид где взяли? Украл в аптеке, пока лежал с бронхитом. Гуго хлюпнул носом и закашлялся. Вчерашняя ледяная ванна вышла ему боком. Жар затопил виски, готовый вылиться наружу. В такие минуты хронические болячки могли обостриться. Гуго постарался вынырнуть из путаницы случайных мыслей и хоть как-то сохранять ясность мышления. «Почему вы его убили?» «Все равно не поймете», — с запинкой ответил Хоффман. «А вы попробуйте объяснить». Санитар согнулся в три погибели и зашелся в приступе кашля. Лишнее доказательство того, что именно Хоффмана Йоэль видел в коридоре с Бетанией. «Браун затащил меня в преисподнюю. Сначала в Эрзее, потом здесь. Скажите, герр Фишер, на дворе действительно 20-й век?» Гуго промолчал. «Век прогресса!» Хоффман истерически засмеялся. «Я видел такое, чего не должен видеть человек, живущий в век прогресса. Как-то вскоре после приезда в Аушвиц я уронил банку с формалином. Открыл окно, чтобы проветрить комнату, и выглянул наружу. Там стояла семья. Отец, мать и ребенок нескольких месяцев от роду. Палач-душитель повалил на землю отца с матерью и убил. Знаете, кто такие душители?» «Нет», — ответил Гуго. Во рту у него пересохло. «Душители кладут железную палку на горло приговоренным, прыгают на нее и балансируют до тех пор, пока не сломаются позвонки. Я подумал, что эти двое совершили нечто ужасное, иначе бы их расстреляли». «А ребенок?» Палач раз-другой стукнул его головой о землю, точно свежевыловленного осьминога. Гуго зажмурился. Вспомнил новорожденную, растоптанную на станции, и мерзкое чавканье. Голова закружилась, а воздух в камере сделался густым, хоть черпай ложкой. С того дня я возненавидел Аушвиц всей душой и решил начать бороться, хотя бы при помощи треугольников. Как вы пришли к мысли убить Брауна? Никак. Потерял голову во время ссоры. Гуга прищурился. Убийство Брауна, пусть и совершенное под влиянием эмоций, было подготовлено. Заранее обдуманно и тщательно подготовлено. Хотя эмоции привели к ошибкам. Да и зачем Берту передавать записку в Канаду? Кому? Бетания была у него под боком, в 10-м блоке, как и все прочие. «Из-за Бетании?» — спросил он. Берт медленно поднял взгляд, помассировал руки. Он, похоже, не удивился. Значит, кто-то предупредил его, что отношения с француженкой раскрыты. «У вас же был с ней роман, да?» «Я люблю Бет, это не преступление». «Преступление, согласно законам о чистоте расы». «Я не придерживаюсь подобных законов». «Вы убили Брауна, потому что он насиловал Бетанию?» «Этот кабан взял ее силой», — рявкнул Хоффман, ударив себя кулаком по колену. Санитар разнервничался, а вышедшие из себя люди совершают ошибки, выводящие их на чистую воду. «Он совершил кое-что и похуже». «Что именно?» «Бетания забеременела. Мой был ребенок или Брауна, кто сейчас скажет?» «Но о нас он не знал. Всполошился, понятное дело, и решил избавиться от Бетании. Отправил ее в тюрьму. Тогда мы с Адель убедили его, что это выглядит крайне подозрительно. Бетании сделали аборт и велели держать язык за зубами». «Потеря крови вызвана абортом?» «Нет», — ледяным голосом ответил Хоффман, еле сдерживаясь. Браун считал Бетанию низшим существом, но не мог противостоять своей похоти. Клауберг обо всем знал и молчал, не желая предавать своего единственного друга. Недели через две он предложил Брауну поставить на Бетании опыт по новому методу стерилизации, чтобы уберечь ее от повторной беременности. «Какой опыт?» Невидимая рука вновь сжала желудок Гуга, так что перехватило дыхание. Под снегами Аушвейца скрывался невыразимый ужас, а он зачем-то усердно их разгребает, поднимая на поверхность всю грязь. Радиоактивное облучение давало мало результатов, а если и давало, то спустя длительное время. Берт, казалось, погас. Тогда Клауберг решил поэкспериментировать с жидкостью на основе нитрата серебра и формалина, смешанной с радиоактивным контрастным веществом. Он вводит это в шейку матки крольчих и хвастается, что может стерилизовать их тысячами в день. Вам известно, что Шеринг собирается выкупить права на эту жидкость? Побочные эффекты есть? Сильные боли и обильные кровотечения. Гуга сжал кулаки так, что побелели костяшки. Ну, конечно, век прогресса. «Бетания выжила», — глухо продолжил Хоффман. «Но я ничего не мог сделать, чтобы защитить ее от операции и от унижения». «То есть вы убили Брауна из мести? Вы поступили бы иначе?» «Чего бы я точно не стал делать, так это убивать из-за еврейки. Вы же ариец. Как вам только пришло в голову подобное?» В гневе люди неосторожны. И Гуга нужно было довести медбрата до белого коленя, чтобы тот утратил самоконтроль. Хоффман чуть не взорвался, как криминолог и ожидал. «Что означают буквы АБО?» — продолжал наседать он. Санитар облизал губы и промолчал. Однако он должен был знать, что доктор оставил записку, если действительно убил Брауна. «Хорошо. Что скажете насчет подвески?» «Подвеска...» — Хоффман взял себя в руки. «Моя. Подарок матери». Надпись на обороте и правда трогательная. «Ты вся моя жизнь». Гуга повел рукой, словно выписывая несуществующие слова. «Она очень меня любила», — сказал Хоффман, захлопывая дверцу мышеловки. «На обороте нет никакой надписи». Гуга подался вперед, в упор глядя на санитара. Тот раскрыл рот. Наверное, сейчас земля ушла у него из-под ног. «Надо было получше подготовиться», — заметил Гуга. «Прежде чем браться за роль, нужно ее выучить». «А теперь отвечайте, кого вы покрываете?» «Бетанию, Адель, Осмунда». «Никого я не покрываю. Просто устал, и в голове все путается». «Не убивали вы Брауна», — подвел итог Гуга и пригрозил. «Я все равно узнаю, кто убийца». Он встал, надел шляпу. В голове что-то пульсировало, начиналась мигрень. Температура, похоже, опять поднялась. Гуга решил не обращать на это внимания. «Просто запишите мое признание и покончим с этим!» Зло закричал Берт. На мгновение Гуга одолели колебания. И правда, можно ведь на все наплевать. Принять чистосердечное признание этого осла, покинуть Аушвиц и вернуться в Берлин на белом коне. Небе останется доволен, Либехеншель тоже. «Черта с два! Не затем я учился на следователя!»